Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и боевая обстановка. Там есть изменения. Так, друзья, всем привет. Ну, кратко из того, что новое происходит, чтобы не повторять, не оглашать весь список, да, то есть вот сегодня ребята из ВДВ мне лично написали, и Архангел спецназа писал о том, что продвижение есть в направлении часов Яра. То есть там подразделение, сейчас скажу, какая дивизия идет. Одну секунду. 98-я дивизия ВДВ. Движется на Артемовске. Уже несколько опорных пунктов укровских отжали. В общем, нормально. Красавчики, ребята. Стоит только поприветствовать, поддержать. ВДВ молодцы, ребят. Ну, вот на Авдеевском... В ближайшее время, в ближайшие недели развернутся бои за часов Яр, правильно? Вот. Также на Авдеевском направлении продвижение есть с севера. Вот так же и на юге, судя по тому, что в сеть попадают видео, то есть стартует царская охота, там также у нас есть продвижение. Поэтому, значит, Авдеевки посмотрим. Отдельно хотел сказать следующее. Я вчера у себя на канале писал, есть данные о том, что сейчас Ирский планирует продемонстрировать свои полководческие таланты на новой должности. А также Зеленский очень сильно хочет какой-то демонстрации на фронте, что его решение было верное по снятию Залужного и назначению Сквирского. Да? Вот. И он сейчас собирает с разных участков фронта группировку для того, чтобы деблокировать Авдеевку. То есть они сейчас собираются масштабное контрнаступление. Заскучал по Дебальцеву. Да, отдельно стоит вспомнить, что Сырского в 2015 году сами же украинские офицеры назвали котловой генерал. То есть который не рассчитал силы и средства свои, который отказался заранее вывести Дебальцевскую группировку из намечающегося котла, из-за которого, по разным данным, Украина потеряла более 3000 солдат и офицеров погибшими только. Так, прикинь, кстати, я имел честь участвовать в этом дебальцевском коту. Да. Так что для меня это так, близкая тема. Вот, смысл какой, да, что там еще непонятно было, что будет котел, да, и его угораздило. А здесь наоборот, здесь уже очевидно, что это практически котел, который давят на всех направлениях. Ну, люди, казалось бы, у тебя был уже опыт, да, что нужно срочно спасать людей, выводить оттуда, да. Ну, нет, смотрим. Да. Да, судя по тому, что о нем говорят, причем даже открыто говорят те, кто его знает, вот и то, что пишут в соцсетях, он как бы будет делать все, что ему скажет Зеленский. То есть раньше ему Порошенко как бы говорил и хвалил его за всю фигню, как бы сейчас Зеленский. То есть Сырский — это вот такой вот генерал, вот как админ ввел термин писюн, да, это такой стандартный писюн, причем писюн оказался талантливым мясником по отношению к своему личному составу. Поэтому он не будет жалеть личный состав на то, чтобы показать хоть какой-то результат, и чтобы Зеленский мог где-то нормально собрать лайки в интернете. То есть они готовы пожертвовать своими бойцами. Отдельно стоит отметить, что вот это мы вчера касались темы бригады, штурмовой бригады МВД Украины «Людь». Что стоит отметить? Значит, я вчера писал, да, и мы вчера обсуждали то, что Днепропетровских, там полк какого-то особого назначения полиции Днепропетровска, их расформировывают и переводят всем составом в эту штурмовую бригаду «Людь». Те, кто откажутся переводиться, их автоматически вручается повестка и распределяется по подразделениям ВСУ. На что стоит обратить внимание? Вот еще раз повторим, да, то, что Естественно, Сырский, вообще командование ВСУ, они МВДшную бригаду смежную будут кидать во все тяжкие. Возможно, их сейчас кинут на Авдеевку в том числе. Потери они понесли под Артемовском очень большие. Вот. То есть это штурмовая бригада, она и называется штурмовой, да, и будут их сейчас пихать во все тяжкие. Поэтому сотрудникам полиции стоит об этом задуматься и прислушаться ко вчерашнему совету, думать, как организованно выходить на большую землю, на свою забытую старую родину, Россию. По-другому не получится. Ну вот такие вот новости. Но это мы, скажем так, по боевой части, да, закончили. Залужному дали Героя России, хотел сказать, Героя Украины. По Фрейду? Так что нет, все-таки он наш? Не наш. Нет, я просто к чему хотел сказать, что меня всегда удивляли вот награждения высоких генералов. Да? Неважно где, там, я не говорю, что прямо вот у них, у нас то же самое. Да? Обычно герой — это как бы человек, который вот прям сидит, терпит, потом уничтожает противника эффективно и так далее. Да? Мне кажется, что все-таки рано или поздно должен быть какая-то награда отдельно для высоких начальников. Потому что, ну, если ты не попал под какой-то замес там, да, конкретный, то ну, как бы смысл какой, если ты сидишь в штабе, рисуешь стрелки просто. Ну, смотри, здесь отчасти я с тобой согласен, отчасти нет. Почему? Потому что если речь идет о генерале, который находится на передовой, ну, не в первых окопах, понятно, а в прифронтовой зоне, куда, в принципе, добивает средства огневого поражения противника, да? Ну, мы же знаем, что у нас средства огневого поражения добивают и до ресторанов даже. Получается, люди в ресторане тоже герои, понимаешь? Нет, слушай, ну если он сидит, допустим, не знаю, там в штабе там дивизии или армии, где-то там в 20-километровой зоне, и эффективно руководит, управляет непосредственно на земле, управляет боем, как бы, да, то вполне может быть, вот вполне может быть. Тем более, там в любом случае он такая приоритетная цель для поражения. Вот опять же, как сегодня мы... Нет, мы еще не говорили, да? Вот, к примеру, как генерал Теплинский. Вот, то есть он постоянно приезжает на передовую, он постоянно перемещается от передовой, бойцы его высоко оценивают. Вот, он неоднократно попадал под ракетные удары, под артиллерийские удары. Вот он как бы, ну, вот такой генерал, как бы боевой генерал, да. А если какой-то генерал, который находится где-то в столице, в штабе, в бункере, и просто, допустим, получает информацию с земли, оформляет ее и заносит в соседний кабинет, то понятно, ну, какой, это за что таким генералом, к примеру, да? За то, что он героически не споткнулся о порог или как? Вот такой вопрос. Поэтому здесь тоже, как бы, ну, дело-то не в звании. Я имею в виду, что, знаешь, есть какие-то, вот, допустим, ну, там, высокие чины, да, военные. То есть ты планируешь, ты сидишь там 24 часа в сутки, смотришь на карту, и думаешь, куда бы тебе перевести какую бригаду, да, чтобы она эффективно себя показала. Об этом и говорю. То тут как бы нужно как награждать какой-то, там, я не знаю, вот такой вот медалью Суворова какого-нибудь, с бриллиантиком, предположим. А, ну, герой – это все-таки человек, вот, допустим, мобилизованный, который забежал в окоп, там, трех, значит, противников убил, двух взял в плен, и потом другой из атак, он погиб. Вот это герой, как бы. Да, вот беспилотчик у нас был парень, да, 800 человек завалил, по нему еще накрывали артой неоднократно, да. Вот это герой, как бы, да, эффективность на поле боя, там, постоянная угроза жизни. Тут да, когда ты все-таки рисуешь карты, то это все-таки должен быть какой-то вот, ну, награда, которая... ну вот, значит, умственные способности твои, как вот военного начальника должна. Смотри, братан, вот в данном случае, опять же, если генерал находится в прифронтовой зоне непосредственно, он является целью для поражения, противник пытается его вычислить, убить, он об этом знает, он постоянно передислоцируется. Дань, мы с тобой понимаем прекрасно, что если в человека попал, прямо в него попал Хаймерс, и его потом собрали в госпитале из кусков, да, но мы понимаем, что это явно участник непосредственно боевых действий. Мы, ну, как бы это обсуждать, как бы смысла нет. Если в человека постоянно, где он ездит, по нему пуляют Хаймерсами и Штормшедом, то, ну, это понятно, как бы, да. Но есть же, вот Залужный, допустим, да, ну, как бы, вот сейчас он уходит в отставку, да. Но там, по сути, были, как говорят о том, что вот он спаситель Украины. Но мы знаем, то практически везде были отступления какие-то, да. Ну, как вот взяли, как, это как, получается, как... Ну, как золотой парашют, знаешь, там увольняешься с какой-то большой должности корпоративной. Нет, ну, насчет Залужного я не спорю, да. Значит, нет, почему? Подожди, я... давай поспорим, с нами могут, значит, наши шановни панство не согласиться, понимаешь? Ну, я гадаю, что шановное панство немного не имеет права голоса в данной программе. Поэтому пускай не соглашаются, это их проблемы. Вот. Насчет Залужного... А, ну, нужно... Кацапы там устроили, там Залужного... Ну, кстати, есть каналы, которые говорят, а что вы, ну, почему там Залужного расхваливаете, типа, он мясник. Потому что, то есть, это такая вот интересный момент такой, знаешь, это у всех бойцов все военные начальники мясники, да, у военных начальников все бойцы не хотят идти на штурм. Это такая вот дилемма, которая всегда, наверное, будет. Да, да, да. Да. Это плохой генерал, он кладет людей, да. Этот генерал сидит, да я не могу задачу выполнить, потому что люди отказываются в атаку идти. Да, и вот такая вот, значит, вечная, значит, вечный спор такой. Кто прав, непонятно. Да, но, я же говорю, если мы говорим, обобщаем всех генералов любой страны, нашей, ну, конечно, в том числе, если человек, прекрасно понимая, что он цель для поражения, и по нему будет прилетать все, несмотря на это, он находится в прифронтовой зоне, посещает передовую и так далее, то он достоин, я так считаю. Даже если его не собрали частями, если по нему били, но он не получил ранения. А если он испугался просто? Если рядом, бах, ай, стрельнуло, он, хорошо, что меня там нет. А это была петарда и в новогоднюю ночь. Почему? Ну там, знаешь, какие петарды прилетают сейчас? Да, я понимаю. Да, в любом случае, смотри, да если генерал эффективен, если нет, генерал не боится. Да нет, конкретно давай. За испуг даешь или нет? За испуг нет, слушай. Ну а что-то, он же был на передовой, ну как. Смотри, учитывая, что он приоритетная цель. Если он при этом, находясь на передовой, еще и принимает эффективные решения, если он еще показывает результат, то я считаю, что он достоин. Да. Нет, ну это понятно, мнение. Есть там люди находятся в штабах. Просто он приехал на передовую и там сидел тупил. А нет. Если он показал результат? Результат так, а я тебе говорю, если ты показал результат, вот тебе с бриллиантиком, значит, Суворов. Нет, если он показал результат, находясь на войне, а не глубоко в тылу, понимаешь? Я об этом говорю. Ну вот смотри, потому хорошо, что... вот, допустим, предположим, вот давай такой момент. Вот ты, генерал Бессонов, сразу так, достоин, сразу подумал, достоин, достоин. Давай нет, сразу смотри. Генерал армии, ты что, такая да. Большая звезда, она, знаешь, так с погонов слазила. Не просто так, большая, вот. Большая морская звезда. Знаешь что, это самое, и что хотел сказать. И ты спланировал не отступление, а тактическую перегруппировку. Вот так вот я скажу. Ты достоин героя или нет? Слушай, я думаю, нет. Тактические перегруппировки, они... Не, хорошо, смотри, хорошо, давай так. Если написать просто, что ты просто спланировал тактическую группировку, перегруппировку, да, то как бы получается ты недостоин. А если мы допишем, превозмогая свои силы, испуг, находясь под непрерывным артиллерийским огнем, взял все веренные ему силы и резервы, и технику И, допустим, вот спланировал перегруппировку. Я бы добавил, находясь под непрерывным артиллерийским огнем и многотысячными хейтами в комментариях в соцсетях, которые наносили ужасную психологическую боль. Еще надо отправить эти 500-е в отписках, когда, знаешь, они отписываются, они же 500-ятся, получается, с твоего канала. Отписались 500, да-да-да. Нет, смотри, если генерал, находясь на передовой, эффективно выполняет боевые задачи, да, то есть его решения приводят к результату, к положительному результату, несмотря на то, что он прекрасно понимает, что он приоритетная цель для противника на этом участке фронта, и за ним идет охота, но он, несмотря на это, сидит там, короче, и постоянно со своими бойцами и принимает... Где то ты есть, видел, что с бойцами там сидят они? Ну что это? Ну ты тоже как начнешь... Слушай, смотри, если ты в наступлении что-то захватил, тогда герой, а если вывел просто людей, тогда ветеран, герой труда. Тебе... Герой науки. Ладно, все, давай заканчивать, а то мы договоримся с тобой, по-моему. Слышишь, это самое, да. Хотел еще сейчас вспомнил, там вчерашнюю шутку не все поняли насчет duty free и метро. Ты объясняешь людям, если они не в теме просто. Пускай, те, кто не в теме, тема интересная, пафосная слишком, понимаешь? То есть, true story, 14-й год, я услышал, там на одном из пунктов, таможенных пунктов пересечения границы между старой границей России и Украины, да, где-то в ДНР или ЛНР, там как на Изварино, также там на Успенке, по-моему, было что-то, на Мариновке. Короче, были боестолкновения между ополченцами и пограничниками украинскими. Вот, и там боец один рассказывает, там возле Duty Free, там что-то подогнали, БРДМ, там, и вот там, короче, мы маслались. И вот представь, как звучит сражение при Duty Free. Как будто это, знаешь, сражение там 1812 года. То есть как будто это, знаешь, там это небо у Стерлица, да, все дела, то есть сражение при Duty Free. При Наполеоне еще оно было. Да, историческое такое событие, как бы, да. Вот. Отбили бочку Курвозье. Да. Или, опять же, да, зачистка метро гипермаркета. Да, оно звучит, зачистка метро. Я принимал участие при просто зачистке метро. А ля метро, надо говорить. А ля метро, да. Вот, поэтому, в принципе, брал в плен Курвозье тогда. Да, надо сказать просто, что люди, которые не в теме, вот эти приколы все появились, когда были бои на окраине Донецка, да, это был Донецкий аэропорт, и рядом там недалеко был, значит, вот магазин метро, да, и вот, значит, те, кто воевал, значит, за Донецкий аэропорт, они там, видать, отведывали какие-то дорогие виски, да, и вот, соответственно, недалеко еще был метро-магазин, который тоже был артиллерийским огнем, и, возможно, там тоже кто-то отпивал очень дорогие напитки. Duty Free — это не в аэропорту, это вот на сухопутном погранпереходе. Я просто не помню, это ЛНР это или Изварино было, или где-то у нас. Там, там же, получается, тоже было. Не, в аэропорту, да, но там внутри. Там же даже просто... были знаменитые фотки, где там выставочный Каен какой-то стоял. Да, да. Нет, там много приколов было, да. Там или там, допустим, приколы. Манекен с Гуччи, понимаешь, все посечено осколками, манекен с Гуччи, короче, да. Да. Поэтому вот так, такой юмор. Это люди, для которых СВО началось не в 14 году, а в 22-м, они как бы эти шутки не понимают. Поэтому, я думаю, тут понимают только те люди, вот ностальгия у тех людей, которые вот, значит... начали СВО немножко раньше, скажем так. Ну да, на 8 лет. Они просто знали, что рано или поздно президент на это решится, и давайте не будем ждать, давайте сделаем приятно, и раньше начали, короче, все. Ну да, сюрприз такой. Владимир Владимирович, мы начали все раньше. Да. Владимир Владимирович, что там происходит? Там ребята хотели вам сделать сюрприз и захватили Славянск. Блядь. Что там за... Так, класс. Кстати, давай это самое. Путин, значит, дал интервью Такеру. Такеру Карлсону, да. Причем оно уже набрало больше 100 миллионов, как я понял, в Твиттере. То есть, ну, чтобы вы понимали, это больше 100 миллионов набрала англоязычная версия. То есть англоязычных людей посмотрело больше 100 миллионов. Вот, ну это очень круто. Да нет, это явная вчера... бомба. Это явная бомба, да, информационная. Тут момент в чем? Для нас понятно, что там, в принципе, президент ничего нового не сказал. То есть, но для западной аудитории там много чего было нового. То есть для многих открылись глаза. При этом я вчера ночью решил, то есть такую свою как миссию сделать. Я текстом писал, короче, что в интервью, о чем шла речь. Для того, чтобы, допустим, наши бойцы, у которых нет интернета, кто не может посмотреть видео и так далее, могли прочитать хотя бы. Вот. Поэтому, да, тема, ну, интервью действительно крутое. И Илон Маск вчера тоже репостнул Такера и сказал, я прямо сейчас смотрю это, как бы, да, то есть я думаю тоже, вот, интересная такая штука. Ну, классное интервью, президент, конечно, у нас молодец, при этом мне там понравилось там, среди комментариев в Твиттере, что типа Путин за 28 минут рассказал подробно тысячелетнюю историю Восточной Европы. А типа наш президент Байден, он не помнит, что он на обед ел, короче. Ну, они же сами его выбирали, поэтому... Да, и типа это же ужасно. Вот то, что президент показал компетенцию, при этом он показал знания истории, понятно, тут никто не спорит, знания статистики по разным там экономическим вопросам, причем касающиеся не только России, а в целом... касающиеся всей мировой ситуации, как бы, да, плюс ситуацию на фронте, как бы, вот эти все смыслы. И при этом, в чем классно было, президент там не допускал никакой пропаганды, он некоторые моменты даже сам сглаживал. То есть, где можно было, как бы, что-то такое именно где-то навалить там пропаганды, да, он это все аккуратно делал. Почему? Я объясню. Вот в плане информационных технологий, почему это важно и более эффективно, вот такая подача информации, чем все разжевать детально и всех измазать яркими красками, да? Потому что, напомню, как в фильме «Начало» с Леонардо Ди Каприо, когда, ну там какое-то будущее, да, чуваки научились способ проникать в сон человека и закладывать ему какую-то идею. И человек просыпается с этой идеей, такой, о, нифига себе я придумал, да, для того, чтобы манипулировать его поведением, принятием решений и так далее. Это как раз-таки и есть информационная война. То есть важно не просто там обкидать какашками, как у нас, в принципе, вся информационная машина, к сожалению, построена именно так, а действовать тоньше, то есть манипулировать поведением противника, поведением нужной социальной группы, да, или конкретного там, субъекта. Вот, здесь идея в чем? Допустим, если мы берем текстовые вбросы, важно не разжевывать, то есть чтобы у вас в тексте все было подробно расписано до финальной части, а написать процентов 60, но чтобы человек до остальных 40% до финальной части сам дошел, тогда это сильнее впивается в память, и человек воспринимает эту информацию как истину, потому что он сам дошел до финала, как бы, да? То есть сам дошел до, сделал выводы самостоятельные, и это работает эффективно. А когда просто прочесть полную фигню, как бы, ну, полный расклад, да, по скажем, тому посылу, который вы хотите дать, то человек зачастую воспринимает это как неправду, необъективную информацию и вообще, блин, что это вообще за ресурс, какую-то херню пишет. Поэтому здесь, ну, реально нас, да, президент профессионал, да, во всех отношениях. Ну, понятное дело, что столько лет, значит, у руля, назовем это так, общался со всеми президентами США там за последние 25 лет, понимаешь, всех знал лично, контактировал, поэтому, понятное дело, там опыт просто общения на таком высоком уровне уже сказывается, да. Понятное дело, что там ни Владимир Александрович там не ровня абсолютно, Байден просто там спящая красавица, то есть понятно, пока такой, ну, Я не знаю, вот если вот смотреть сейчас вот на тех политиков, которые даже есть в Европе, с кем можно, ну, поставить на один уровень? По-моему, пока ни с кем не поставим. Да? Смысл в чем еще интересно, да? Что украинские лидеры мнения, да, ну, те, которые более или менее адекватные, да, они тоже оценили. Да? Анатолий Шарий написал, что успех, значит, медийки, да, значит, ну, кремлевской медийки, назовем это так, да, значит, у Алексея Николаевича Арестовича там вообще был жуткий пост о том, что он перечислил пункты, что будут писать сейчас петухи по пунктам, и дальше он написал, значит, в матерной форме, что, собственно говоря, люди, которые посмотреть будут... на себя в зеркало, да. Да, посмотреть на себя в зеркало и зачитать там, значит, неожиданно от него, значит, в таком изложении было, да, не литературном. Ну, типа, да, типа, а теперь посмотри на себя в зеркало и подумай, какая ты лживая, трусливая мразь, которая не можешь публично сказать правду или написать правду. Ну, в таком плане посыл, как я помню. Ну, то есть, как бы, несмотря на то, что мы находимся в разных лагерях, люди все равно понимают, что это, ну, такая вот информационная бомба. По сути, везде на заграничных СМИ, значит, выступление нашего лидера, оно не то чтобы блокируется, да, а игнорируется, так назовем, да, только пишут, сообщают, пишут в новостях только негативные вещи, а здесь, скажем так, дали возможность ему сказать, и причем сказать на большую очень аудиторию. Я больше скажу, я здесь отмечал себе, там Белый дом, вот, я, да, как раз таки в 4:22 утра. Белый дом не пережил. Короче, Белый дом призывает американцев, причем это на их западных ресурсах опубликовано, Белый дом призывает американцев не верить ничему, что Путин говорит в интервью Такеру Карлсону, и говорит, что американцы всем сердцем поддерживают помощь Украине. То есть это вот представитель Белого дома заявил. По-моему, это, блин, или Блинкин, ну короче, я не помню этого типа фамилию, но не в этом суть. То есть... О чем я хочу здесь сказать? Не то, что они там говорят, там, нет, это все неправда, то, что Путин говорит, мы призываем вас и так далее, да? А сам факт, то есть топ-чиновники США, США это страна, где спецслужбы, где подразделения PsyOps, да, то есть информационно-психологических операций американских, они лучшие в мире, они проводят там революции в любых странах и так далее. Но их топ-чиновники, которые управляют страной, настолько тупые, что не понимают, что такими заявлениями они только усиливают интерес и увеличивают мощность взрыва вот этой информационной бомбы, которая произошла. Понимаешь, то есть я когда увидел это сообщение, сначала полез на первоисточники, думаю, да ну не может быть, ну, оказывается, они просто тупые. Друзья, и это... Не совсем хорошо, что они тупые. Почему? Потому что у тупых обезьян, когда в руках граната, то рано или поздно обезьяна придумает, как выдернуть кольцо. Да? И в данном случае, когда вот такие тупые, я уже не говорю про старых маразматиков, как Байден, да, а вот когда такие тупые чиновники, которые от лица одного из, ну, наверное, на данный момент все еще мощнейшей страны в мире, империи, да, такое мочат, а у них все-таки ядерное оружие, да, в их распоряжении. Поэтому это, блин, такая опасная ситуация. Когда у тебя оппонент умный, почему умный оппонент лучше? Ну, если ты сам не даун. Потому что ты можешь его просчитать. Потому что умные люди, логика, она всегда одна, логика действия. То есть ты, вот, ну, ты всегда просчитаешь его наперед. Когда он делает ход, ты примерно понимаешь, что он хочет. А тупые, они непредсказуемы, они как генераторы случайных мыслей, случайных решений. Их, вот, они опасны очень. Поэтому вот такая вот история, друзья. Ну, мы скажем, что это такая информационная бомба, которая еще, значит, взрывная волна от нее еще не пошла, потому что пройдет, наверное, где-то неделя, когда уже будут понятны цифры, сколько людей посмотрело его, да, если получается, в первые даже сутки не прошли, уже 100 миллионов посмотрело на только вот на X, да, на соцсети X, это бывший Twitter, только там 100 миллионов, да, посмотрело. На YouTube, понятное дело, смотрят. Я думаю, Украина вся смотрит, конечно же, вот, и шановны панство все смотрят, как да, бы. Да, да. Ну, что, на сегодня все у нас тогда? Слушай, так. А что ж такое? Да, все. Все, давай на связь. Друзья, до завтра.